«Как? Элли с Беллой тоже тут?» Ликуя, мужчина даже в ладоши захлопал. «Вот так сюрприз! Чудесно!» «Надо же! Он говорит о нас, как о старых друзьях, которые неожиданно нагрянули в гости». Вринет повернулся к конвоирам. «Феликс, будь добр, скажи моим братьям, что у нас гости». «Да, господин», — кивнул Феликс и исчез. «Вот видишь, Эдвард», — тоном любящего, но строгого дедушки воскликнул необычный вампир. «Кто из нас прав? Разве ты не рад, что я вчера не выполнил твою просьбу?» «Да, Ару, рад», — признал Каллен, еще крепче обнимая меня за плечи. «Обожаю счастливые развязки», — вздохнул Ару. «Вот только случаются они редко. Расскажите мне все с самого начала». «Элис», — затуманенные глаза впились в гостью, — «твой брат считал тебя непогрешимой, но, видимо, ошибался». «Я-то никогда не считала себя непогрешимой», — ослепительно улыбнулась Элис. «Если бы не сжатые в кулаки руки, я бы сказала, что она нисколько не волнуется». «Как вы могли сегодня убедиться, я создаю проблемы почти так же часто, как решаю». «Ты себя недооцениваешь», — пожурил Ару. «Я наблюдал за некоторыми из твоих более удачных деяний и должен признать, что никогда не встречал подобного таланта». «Превосходно!» Элис украдкой взглянула на брата, но Вальтури был начеку. «Извини, нас ведь даже толком не представили друг другу. Просто такое впечатление, что мы давно знакомы, поэтому по своему обыкновению я немного опережаю события. Можно сказать, вчера твой брат тебя представил, правда, не совсем обычным образом. Видишь ли, я обладаю некоторыми его талантами, только свободы действий гораздо меньше», — покачал головой Ара, в голосе которого слышалась зависть. «Зато куда больше власти», — сухо добавил Каллен и, посмотрев на сестру, быстро пояснил. «Чтобы читать мысли, Ару требуется физический контакт, зато ему открыто гораздо больше, чем мне. Я слышу только сиюминутные мысли, а он — все с самого начала». Элис скинула изящные брови, а Эдвард чуть заметно кивнул. Вальтури заметил и это. «Читать смысл на расстоянии», — вздохнул брюнет, показывая рукой на Каллинов, между которыми только что произошел безмолвный диалог. «Это было бы так удобно». Ара оглянулся, а за ним и все присутствующие, включая Джейн, Алика и Диметрия, молча стоящего в полушаге от нас. Я отреагировала последней. Оказывается, вернулся Феликс, а с ним еще двое облаченных в черные накидки мужчин. Оба очень похожи на Ару. У одного даже волосы точно такого же цвета и длинные. У второго благородная седина. Лица одинаковые, а кожа тонкая, как пергамент. Троица с картины Карлайла присутствовала в полном составе, нисколько не изменившись за 300 лет, что прошли с момента ее создания. «Марк, Кай, только взгляните!» — воскликнул Ару. «Оказывается, Белла жива, и с ней пришла Элис. Разве не чудесно?» Судя по виду, братья Вальтури чудесным происходящее не считали. На лице брюнета застыла бесконечная скука, будто за 3 тысячелетия неиссякаемый энтузиазм Ара успел ему надоесть. Седой равнодушно поджал губы. Однако их безразличие нисколько не испортило настроение Ару. «Давайте узнаем, как все случилось», — хрипловато пропел он. Седовласый вампир неспешно поплыл к одному из деревянных тронов, а второй на секунду остановился возле Ару и протянул руку, как сначала мне показалось, для рукопожатия. Нет, цель другая. Он лишь коснулся ладони брата и тут же отпрянул. Ара изогнул смоляную бровь. Как ни странно, пергаментная кожа даже не сморщилась. Эдвард чуть слышно фыркнул, и Элис с любопытством на него посмотрела. «Спасибо, Марк, очень интересно», — сказал Ару, и лишь тогда я догадалась, братья поделились мыслями.